Аверинцев отмечает, что русский крестьянин называл Георгия загонщиком скота и даже скотным богом, как покровитель скотовода Георгий выступает уже в византийской легенде о чудесном умножении скота Феописта. Охраняя скотину и людей от волков, Георгий оказывается в славянских поверьях повелителем волков, которые иногда именуются его псами. Сравни с образом серого волка в русских сказках, на спине которого спасается от преследователей Иванушка, А.В. В народном мироощущении противостояние вселенских сил добра и зла имеет свои неизменные земные аналогии. Защита крестьянского достояния, скота, от сил тьмы, лесных зверей и оборотней. Другими словами, на разных уровнях, от сакрального до обыденного, мы наблюдаем взаимозаменяемость обоих образов эсхатологического архангела Михаила и Георгия Победоносца из Лидды. Но если обратиться к истокам пророчества или легенды о Георгии Спасителе, то можно увидеть, как египетский Гор, прообраз Георгия, побеждает дракона Сета, ненавистника Христа Осириса. Если Осирис, воскресший после убийства, так и не возвращается из мира горнего на землю, то Гор, его сын, отмститель и спаситель человечества от власти зла, Сета, получает право власти над обоими Египтами, обретая белую и красную короны, что символизирует право богопомазания на царствование над всеми людьми. Именно за данное право и происходят эсхатологические битвы Гора с Сетом, где на ряде изображений Гор, как позже и Георгий, представлен в виде воина, пронзающего Сета-дракона копьем. Таким образом, на материале выше рассмотренных легенд мы видим, что христианские предания сохранили тайную память о городе Лидде, связав его с именем змееборца Георгия, а также с образом Матери Христа. В тех же преданиях обнаруживается определенное сходство эсхатологической роли Христа во Втором пришествии и аналогичной роли святого Георгия из Лидды, поражающего дракона копьем. Как эти, так и другие рассмотренные нами связи дают нам полное право говорить об еще одном аргументе, в данном случае мифологическом, в пользу нашего утверждения об историчности талмудических сведений о распятии Иисуса Христа именно в городе Лидде. Глава 4. Люди и судьбы во времена Учителя праведности. 1. История после Вавилонской Иудеи. Прежде чем перейти к рассказу о тех, кто был непосредственными участниками гонений на исторического Иисуса, представляется целесообразным напомнить некоторые страницы из истории после Вавилонской Иудеи. С помощью имеющихся у современных ученых источников не представляется возможным распутать весь клубок противоречий в истории евреев, связанных с так называемым Вавилонским пленением. Датировка завоевания Иерусалима сегодня связывается прежде всего с ассирийскими источниками, а не со сведениями, содержащимися в Библии. Нигде, кроме Библии, оригиналы текстов, которые в данной части не старше 1-2 веков до нашей эры, ничего не говорится о массовой депортации евреев в Вавилонию, в том числе 10 колен Израилевых. Никаких научных подтверждений истории еврейского народа того периода, в том виде, как она изложена в Библии, не существует. Примечание. Профессор Мерперт, выступающий апологетом библейской интерпретации истории, пишет, что роль библейской археологии в разработке рассматриваемой проблемы до сего времени остается весьма скромной. И здесь, продолжает Мерперт, следует согласиться с Немировским, утверждающим, что связывать социально-экономические процессы в Палестине исследуемого библейского периода с предками позднейших израильтян было бы очевидным произволом. И далее, именно в такой области археология оказывается бессильной, поскольку позволяет идентифицировать носителей массовых процессов в инокультурном окружении, но никак не отдельные малочисленные группы, перемещающиеся без особых потрясений в родственном им семито-этнокультурном пространстве. При современном состоянии источниковой базы на это трудно возразить. Мерперт. Очерки археологии библейских стран. Мерперт посвятил археологическим исследованиям библейского периода целую книгу «Очерки археологии», но она состоит всего лишь из пересказа Священного Писания и демонстрации в его подтверждении характерных образцов финикийской, знак восклицания, культуры, обнаруженных на месте якобы процветавшего по Библии в это время еврейского государства. Не исключено, что какая-то небольшая группа из Иерусалима и подверглась депортации в Вавилон, но также одинаково справедливым может оказаться предположение, что как до, так и во время «вавилонского пленения», слова в кавычках, некие семитические племена проживали и в Палестине, и в Вавилоне, и что там и там проживало достаточное количество евреев. Где их было больше, об этом пускай судят археологи. Датирование начала истории второго храма 420 годом до нашей эры, принятое в раввинской хронологии, может быть объяснено, например, тем, что именно в это время из Вавилонии в Иерусалим переселился Неемия, а затем знаменитый Ездра, Эзра. Примечание. Шифман. От текста к традиции. Предполагается, что Ездра, отщепенец зороастрийско-халдейского культа, нашел благоволение среди персидских правителей, исповедовавших родственной вере вавилонских евреев, поздний зороастризм. Ездра получил от персидских правителей мандат на теократическое правление в Иерусалиме и его окрестностях, бывших важным стратегическим опорным пунктом присутствия персов в Палестине. Посвященный в древние таинства, о чем свидетельствует содержание написанных им книг, Ездра, согласно Священному Писанию, «по памяти», в кавычках, восстановил Библию, выгнал самаритян из Иерусалима, расторг браки иудеев с иноплеменницами и фактически установил новый культ на базе древней Вавилона-Атлантической, аналогичной яхвизму, религиозной доктрины.